Глава 31. Проклятие 10 номера. 4 июля 2015 года. Называйте это невезением, проклятием, сглазом, кошмаром, судьбой или кармой. Результат один и тот же. Лучший игрок мира снова не смог выиграть трофей со своей национальной командой. С Барселоной он добился успеха во всех соревнованиях, но его послужной список с Альбиселесте вызывал тревогу. Два поражения в двух финалах менее чем за год. Он попрощался с чемпионатом мира 13 июля 2014 года, а 4 июля 2015 года покинул финал Кубка Америки, опустив голову. История повторилась, ведь предыдущий финал Кубка Америки они проиграли Бразилии со счетом 0-3 на стадионе Маракайбо, Венесуэла, 15 июня 2007 года. Были и другие разочарования, которые Месси пережил в бело-небесно-голубой футболке. Чемпионаты мира по футболу в Германии в 2006 году и ЮАР в 2010 году, а также Кубок Америки в 2011 году в своей родной стране. Единственные трофеи, которые он выиграл с Аргентиной, это Кубок мира U20 в 2005 году и золотая олимпийская медаль в Пекине в 2008 году. Но четырехкратному обладателю золотого мяча еще предстояло завоевать титул с основной сборной, чтобы порадовать аргентинских болельщиков и заставить замолчать своих критиков. Поклонники Марадоны никогда не испытывали недостатков критики Месси, называя его «Pecho Frio» — «холодное сердце», и утверждая, что он больше испанец, чем аргентинец. Когда он приехал в Чили на Кубок Америки 2015, на него возлагали большие надежды. Ведь за его плечами была целая россыпь новых трофеев. Чемпионство в Ла Лиге, Кубок Испании, Лига Чемпионов. И он, безусловно, был в лучшей форме, чем в прошлом году на чемпионате мира. А состав команды Таты Мартино был одним из самых сильных на турнире. Агуэро, Лавесси, Ди Мария, Игуаин, Тевис. Болельщики уже представляли себе, что их сборная станет чемпионом мира, и мечтали о том дне, когда 10-й номер, выросший далеко-далеко от Рио де ла Платы, наконец покорит сердца аргентинских болельщиков раз и навсегда. В конце концов, он выступает за сборную Аргентины, хотя вполне мог играть за Испанию. Аргентинцы никогда не смогут отождествить себя с блохой так, как они отождествляют себя с Марадоной. Но это скорее вопрос о типе личности. Марадона был легкомысленным и провокационным, тогда как Месси – застенчивый и сдержанный, без привычного для аргентинцев словесного потока. Но футбол побеждает все, и если парень из Росарио сможет привезти домой трофей, за которым Альбиселесты гонялись 22 года, он сможет загладить свою вину перед родными болельщиками. Раны от поражения на чемпионате мира 2014 года еще были свежи. Настолько, что накануне финала Лиги Чемпионов 2015 года Барселона-Ювентус в Аргентине было больше людей, поддерживающих игрока Ювентуса Апача Тевиса, чем болеющих за капитана своей сборной. Несмотря на это, на Кубке Америки в Чили было ради чего играть, и это было самое подходящее время для Месси, чтобы справиться с прошлыми переживаниями. Матч открытия прошел 13 июня на стадионе Стадио Ла Портада в Ла-Сарене. Альбиселеста хорошо начали матч с Парагваем. Кун Агуэро забил на 26-й минуте, воспользовавшись ошибкой Самудио, который неосторожно отдал пас назад вратарю. Счет 1-0. Несколько минут спустя Самудио сбил Ди Марию в штрафной, и у арбитра не осталось никаких сомнений, а Месси спокойно реализовал пенальти. В итоге это будет его единственный гол за 6 матчей на турнире. После перерыва Парагвай начал играть еще более неосторожно, и Аргентина была близка к тому, чтобы забить третий гол, когда великолепная комбинация Агуэро и Месси была пресечена вратарем Сильвой. Но Нельсон Вальдес забил гол за Парагвай ударом из-за пределов штрафной площади, который прошел под перекладиной. После того, как Аргентина не использовала несколько моментов, Лукас Барриос нашел свободное пространство после подачи углового и сравнял счет на 90-й минуте. Матч завершился в ничью 2-2. Во втором матче аргентинцы встретились с историческим соперником – сборной Уругвая. В 2011 году они выбили аргентинцев из четвертьфинала на своем поле, победив в серии пенальти в Санта-Фе. В этот раз Альбиселесты очень хотели победить. Кун вывел команду вперед на 56-й минуте. Уругвайцы продолжали давить, но Ролан не смог забить. Это была хорошая игра, хорошо поставленная и настолько напряженная, что Тату Мартино удалили за споры с арбитром. Но Месси тем временем не чувствовал себя уверенно. Последним соперником в группе «Б» была сборная Ямайки. Аргентине удалось одержать победу с минимальным счетом 1-0. Гол Игуаина отправил их в четвертьфинал. После матча нападающий сборной Ямайки Дешорн Браун просит удивленного Месси попозировать с ним на поле, чтобы сфотографироваться на память. В конце захватывающего дух матча четвертьфинала Аргентина-Колумбия Месси обнял Тевиса, который забил победный пенальти в серии, выведя Альбиселесте в полуфинал. В тот же день, когда было объявлено о его переходе в Бока-Хуниорс, бывший нападающий Ювентуса исправил свою ошибку с пенальти на турнире 2011 года, не дав Аргентине вылететь и успокаивая нервы своего капитана. После великолепной индивидуальной игры и промаха на 20-й минуте, сенсационный удар головой, который вратарь Давид Оспина отразил в прыжке, Месси отказывался верить, что все может вот так закончиться, и выглядел взволнованным на протяжении всей долгой серии пенальти, стоя отдельно от остальных членов своей команды, стоявших в круге и обнявшихся. Он едва сдержал себя, когда Билья промахнулся, но, к счастью, Тевис реализовал свою попытку. Он не был включен в первоначальный список исполнителей пенальти, возможно, потому что Тата осознавал, какое давление он мог испытывать после своего промаха 4 годами ранее. Но у него не осталось выбора после того, как 6 его партнеров по команде уже пробили пенальти. Он забил и побежал праздновать, обнявшись с Месси. Когда дело доходит до серии пенальти после стольких возможностей забить, нельзя не ожидать худшего. Это было непросто, но в итоге все обошлось, сказал Лео. В интервью на телевидении он признался, что ему не удалось забить ни одного гола в том матче. «Ужасно, как тяжело мне даются голы в составе сборной. Сегодня у меня было 2 явных шанса, но я их не реализовал. Но главное, что команда играла хорошо, и мы заслужили пройти дальше». Вопреки всему, им снова предстояло сыграть с Парагваем, который в четвертьфинале разгромил могучую Бразилию. Без Неймара, который был удален в матче с Колумбией, и дисквалифицирован на 4 матча за удар головой Мурилью и оскорбление арбитра. Сборная Бразилии выбыла из турнира, проиграв в серии пенальти после ничьей 1-1. Таким образом, вместо ожидаемого всеми южноамериканского «Эль Классико», это, по сути, было повторение первого матча группы «Б». На этот раз все было немного иначе. Сборная Аргентины разгромила Парагвай со счетом 6-1. Голы забили Роха, Пастора, Игуаин, Агуэро, и дубль был на счету Ди Марии. Месси не забил, но это не помешало ему быть одним из важнейших игроков на поле. Он был неудержим, взрывоопасен, развлекал болельщиков своими навыками и сделал 28-ю, 29-ю и 30-ю голевые передачи в своей карьере в сборной. 3 передачи не кажутся мне проблемой», — сказал Тата на послематчевой пресс-конференции, не обращая внимания на голевую засуху 10-го номера сборной. «Он не выглядит обеспокоенным». Он выглядит счастливым. Ему не нужно быть лучшим бомбардиром, чтобы быть счастливым. «Я надеюсь, что забью в финале», — сказал Блоха. «Но не так уж важно, кто забьет. У нас есть еще одна возможность выиграть финал после чемпионата мира, и мы хотим победить». Финал Кубка Америки состоялся 4 июля 2015 года на национальном стадионе в Сантьяго. Аргентине предстояло сыграть со сборной Чили, в составе которой были такие известные игроки, как Видаль, Алексис, Варгас и Вальдивия. После вылета Бразилии из турнира такой финал считался наиболее вероятным. Хозяева давно мечтали выиграть титул и снять собственное проклятие. Они ни разу не побеждали Альбиселесте в 24 матчах за 99-летнюю историю турнира. Аргентинцы, в свою очередь, надеялись привезти домой трофей, который они не выигрывали с Кубка Америки 1993 в Эквадоре. Также они хотели компенсировать свое фиаско на чемпионате мира. А после успехов в Европе и Азии, Месси хотел выиграть трофей и в Америке. Национальный стадион был почти полностью окрашен в красный цвет. Лишь 7 трибун остались в сине-белых тонах, а на одной из трибун был вывешен огромный флаг, принесенный группой болельщиков Банфилда, на котором были изображены Марадона, Папа Франциск и Лео. «Бог и Папа с вами», — гласила надпись. На этот раз вся страна стояла горой за 10-го номера своей сборной, а 50 тысяч болельщиков соперника пытались помешать ему, скандируя «Месси Кагон», «Жалкий Месси». Как обычно, Лео почти не разговаривал во время разминки. Несколько быстрых пасов с Куном Агуэро, его соседом по комнате со времен чемпионата мира U20, два удара по воротам, и он был готов к началу игры. Матч сразу же начался многообещающе. На 10-й минуте он перехватил мяч у Босежура, нашел Агуэро и Ди Марию и прошел оборону Хорхе Сампаоли, состоявшую из 5 человек. На 20-й минуте Лео исполнил штрафной удар, а Кун попытался пробить головой. Но на 25-й минуте Ди Марию заменили из-за травмы, а у Лео начала портиться игра. Видаль и Медель смогли перехватывать у него мяч. Медель получил предупреждение за удар аргентинца ногой в грудь. Не только он получает желтую карточку. Диас также получил предупреждение за грубый фол на капитане соперника. Тем временем семья Месси была вынуждена покинуть свое место на трибунах после того, как болельщики сборной Чили обрушили на нее шквал оскорблений. Родриго подвергся нападению после того, как пожаловался на фол на своем брате, но в ситуации вмешались, и более серьезный конфликт не разгорелся. Маловероятно, что новости об этом инциденте дошли до поля. Но за весь второй тайм и дополнительное время сияющая звезда Лео, кажется, потускнела до слабого мерцания. Кроме штрафных ударов и контратаки на 89-й минуте, которую не смог довести до ума Игуаин, 10-й номер стал невидимкой. Аргентинские комментаторы недоверчиво кричали: «Он просто ходит по полю пешком». Настало время серии пенальти, и Месси первым вышел бить пенальти в ворота Клаудио Браво, который хорошо его знал. Но хотя чилийский голкипер Барселоны угадал направление удара Лео, ему не удалось его остановить. Гол. Следующим был удар Игуаина, который страдал от нервного напряжения после чемпионата мира в Бразилии. Его мяч прошел над перекладиной. Банега также не забил пенальти, и для Аргентины все было кончено. Месси так и не смог избавиться от проклятия. «Нет, спасибо», — ответил он, когда организаторы турнира искали его на поле, чтобы вручить ему трофей игрока турнира. Кому нужна еще одна личная награда, если он не смог получить то, чего действительно хотел?